С начала войны на Сигнус капитан Ралдерон видел многое, что испытало его здравомыслие, его стоический характер и за неимением подходящего слова его веру. И тем не менее казалось, что не будет конца подлому предательству, которое лежало в основе каждого нападения на кровавых ангелов. Ложь и скрытые истины, твари из мифов и легенд, все это не укладывалось в голове, но ничто нельзя было сравнить с ужасом предательства. Ралдерон разрядил магазин в визжащую морду кровопускателя. Краснокожее обезглавленное тело развернулось, продолжая безумно размахивать мечом. Капитан сильным ударом ноги отправил его через край пылающей ямы в жуткий, извивающийся внизу огонь. Варп-пламя жадно лизало стены широкой шахты, истекая из непространства благодаря психической боли миллионов жертв. В то время как по всему залу его воины продолжали атаковать Кабантху и других чудовищных монстров, капитан на секунду отвлекся. Ралдерон посмотрел на чуждый свет, придававший всему вокруг зловещий вид. Словно собор знака был построен поверх раны в ткани реальности. Отвлечение едва не стоило ему жизни. Кровавый ангел краем глаза заметил кривой скимитар и увернулся, едва избежав удара, который нанес бы ему тяжелую рану. Харакс, молчаливый несущий слово, пришел, чтобы заполучить трофей из кровавого ангела. «Зачем ты сделал это?» – выпалил вопрос Ралдерон. «Почему ты предал?» «Ты никогда не узнаешь, да и не поймешь», – прохрипел Харакс, сделав ложный выпад и нанося удар мечом. «Тогда будь ты проклят!» С губ Ралдерона яростным криком сорвалась брань, и он почувствовал, что теряет самоконтроль. Болтер капитана дважды рявкнул, снаряды попали в Харакса с близкого расстояния. От брони отлетели осколки, и несущий слово покачнулся. «Будь ты проклят!» Ралдерона охватила ярость. Ударом дымящегося ствола он опрокинул Харакса на пол из черепов, выбив клинок из рук врага с безумной свирепостью. Ралдерон разжал бронированный кулак и, не отдавая себе отчета, махом разорвал горло Харакса. Кровь несущего слова хлынула багровым потоком, забрызгав нападавшего. Прежде чем Харакс смог отползти, Ралдерон покончил с ним, расколов череп врага бронированным ботинком. Первый капитан отшатнулся, шокированный внезапной вспышкой агрессии, которая пронеслась по его телу. С доспеха испарялась испорченная кровь. За всем этим наблюдал Кирис. Хихикающий монстр отвесил ему насмешливый поклон. Гнев тут же вернулся, и Ралдерон шагнул к змееподобному демону. Его мысли были об одном – разорвать демона и увидеть свет его крови. Кровавый ангел остановился, не позволяя импульсу взять над собой контроль. Ралдерон интуитивно посмотрел вверх и увидел бурлящую багровую ауру, которая омывала его, ужасное свечение плененного гнева в кристаллической капсуле. Зловещее влияние демонического устройства с каждой секундой становилось сильнее. Оно должно быть уничтожено. Капитан побежал к тянущейся по окружности зала лестнице, которая была сделана из костей конечностей и поднималась к платформе из грудных клеток. Если он сможет подобраться ближе, выбрать угол для выстрела. «Куда ты собрался, насекомое?» Горячее, приторное дыхание окатило его мерзкой вонью, похожей на запах гниющих цветов. И вдруг Кирис оказался перед ним. Кривые ноги и многочисленные руки твари судорожно подрагивали. Существо прыгнуло к нему, преградив путь. «Такой открытый!» – проревело оно, хихикая. «Ты еще не понял? Ты не можешь победить! Ты можешь только принять пламя гнева!» Кирис кивнул на труп Харакса и разразился злобным и громким смехом. «Ты уже сделал это!» Ярость снова захлестнула Ралдерона, направив вперед. Он напрягся и прыгнул на демона, но не атаковал, как тот ожидал. Вместо этого капитан уклонился вправо, проскользнув мимо его телохранителей к лестнице. Макушки сломанных черепов захрустели под ботинками капитана, но затем мир превратился в океан боли, и его уловка провалилась. Кирис изогнулся как танцор, и черная клешня одной из дополнительных конечностей хлестнула по груди и плечу легионера, пробив керамид и сорвав наплечник. Щипцы сомкнулись, и Ралдерон почувствовал, как сминаются органы внутри сдавленного доспеха. «Дитя Кхорна!» Кирис возвал к своему демоническому партнеру. «Разберись с этим!» Голиаф с крыльями летучей мыши отшвырнул пару воинов, стрелявших в него, и повернулся. Кирис отбросил Ралдерона, как невкусный кусок мяса, и тот полетел из его смертной хватки, кувыркаясь по мозаическому полу, пока не остановился под пропускающим слабый свет огромным окном собора. Кабандха приблизился, пока Ралдерон старался подняться на колени, сжимая рукоять меча. Капитан увидел злобную улыбку на губах монстра и поднимающийся огромный, грубо сработанный топор. «Кровь слабого смажет клинки сильного», — проклокотали слова глубоко в глотке демона. Топор поднялся для смертельного удара, и в этот момент по изувеченным солнцем промелькнула тень, изящная и стремительная, движущаяся с непреклонной целеустремленностью.